Капут 13. Колдун замыслил тайный грех. Он вгрызся, словно червь в орех, и скрылся от зевак. Сегодня площадь напоминала луковицу, ядреную, плотную головку лука в золотой шелухе. А сам мускулюс походил на клеща-безумца, который вознамерился через дюжину горчайших слоев добраться до сердцевины, зная, что, скорее всего, найдет там самое нутро горечи. Или, если угодно, ситуация напоминала рассветный сон. Ползи, слизняк, по ярусам ада, все ниже и ниже до зияющих бездн. Колдун строго-настрого запретил себе высокий штиль. Хватит. Так недолго из Малефика стать трубадуром и кончить дни в приюте для вдохновенных. Пятый раз за время своего пребывания в Ятрице он шел через площадь возвышения к цирку. По краям площади, от сквера до улочек с тыльной стороны шапито, кишел народ. Словно весь город, презрев заботы и дела, с утра вышел на гуляние. Прачки, адвокаты, стряпчие, мясники, златокузнецы, булочницы. В глазах рябило от ярких одежд. Небось, ни один сундук подвергся разграблению. Ятричане извлекли на свет наряды, густо пересыпанные толченой лавандой. Тьфу ты, пропасть! Мускулюс пожелал всей лаванде мира провалиться сквозь землю, а горожанам спасаться от моли пижмой, листьями герани или перечной стружкой. Тем более, что зараза лаванда лишь отпугивает взрослую моль-бабочку, а убить гусениц не в силах. Ну, чего вы разоделись, милые? Почему не на работе? Кыш в лавке, в пекарне, в ратушу. Над кучкой студиозусов реял штандарт с каллиграфической надписью «Мускулюс, спаси Зизи». Колдун охнул и задержал шаг. Это он зря. Сразу в глаза бросились еще два стяга, украшенные вышивкой. Багровые жирные буквицы на лазоревом поле. «Зизифельда, мы с тобой!» И «Мастер Андреа грядет!» Надвинув шляпу на лоб, втянув шею в плечи и подняв воротник куртки, Малефик ускорил шаг. «Доброго дня, сударь-колдун!» — сказал ему незнакомый дворянин, кланяясь. «Эй, черни, расступитесь! Уважайте чужое инкогнито, репоеды!» За спиной колдуна громко обсуждали его доблести. Похоже, некий образ мускулюса, спасителя и защитника, успел отделиться от материального носителя, начав жить собственной жизнью. Реальный человек Андреа слабо увязывался с героем дня, мускулюсом бесподобным. Ночная схватка у фургончика занимала умы горожан. Инцидент успел обрасти подробностями, как днище бригантины ракушками. Своры демонов атаковали одинокого Малефика. Фортунат, подлец из сплетен, сбежал, пытаясь добраться до невинной циркачки. Одинокий Малефик был великолепен в бою. Демоны корчились, скрежетали и низвергались. Зизифельда Трабунец спаслась благоволением вечного странника и мастерством столичного чародея. Но день грядущий готовил лилипутке новые беды. Инферналы затаились, выжидая. Ятричане клялись не допустить к бедняжке врага. Хотя бы потому, что циркачи наотрез отказались давать представление, пока любимица в опасности. Для этого народ и вышел на площадь. Спасать и стоять стеной. Окончательно спасет, разумеется, герой дня Мускулюс Ослепительный, но и народ безмолвствовать не станет. И не надеетесь. Все это было бы смешно, когда б не раздражало крайне. Вспомнились слова Просперо Кальрауна. В одну из редких минут откровенности учитель сказал: «Мы живем в очень смешном мире, братец. Животики надорвать можно». Правда, боевой маг сразу уточнил: это если смотреть со стороны. Если смотришь изнутри, надорванный животик не вызывает особого смеха. Сейчас колдун знал, что ответить Просперу. Хоть и нелепо отвечать магу трона словами простака Китавраса Грини. Смешные всегда помогают друг дружке. Чувствуя, как раздражение льдинкой тает в бурлящем кипятке этой правды, мускулюс проник за шелуху первого слоя. Или, вернее было сказать, первого круга. Дальше стояли конные пращники в пешем строю. Сабли на боку, пращи на изготовку, сумки с ядрами оттягивают пояса. Оцепление плетеным ремнем опоясывало балаган шапито. Колдун слегка напрягся, узнав в ближайших солдатах недавних врагов, штурмовавших дом швеллеров. Но шага не замедлил и оказался прав. Молодцеватый корнет преданно ел его глазами. Двое зауряд офицеров расступились, пропуская Малефика к цирку. От балагана к Андре уже спешил бравый полковник. Шрам на лице командира эскадрона багровел от усердия, напоминая буквицы на стягах. «Приношу извинения!» — вояка был краток. «Мои орлы погорячились. Желаем искупить до последней капли!» И добавил мрачно. «Враг не пройдет! А вы, сударь-колдун, проходите. Осторожно, тут выбоина!» В непосредственной близости от шапито патрулировал местный ландвер. С собаками. Кудлатые псы напоминали мотки пряжи на веретенях йоркской великанши. К колдуну собаки отнеслись дружелюбно. Казалось, им заранее объяснили, кто имеет право беспрепятственного доступа, и дали понюхать кое-что из вещей Малефика. «Вернемся, надо будет проверить, ничего ли не пропало». «Ба, а мы вас ждем-ждем!» Капрал Фюрке, знакомый по делу о петухе отпущения, был трезв и суров. Увидев гостя, он исчез на минутку, вернувшись с ландмайором Намюром. Старомодный палаш в потертых ножнах хлопал Эрнеста по бедру. Чувствовалось, что начальник ландвера владеет оружием в соответствующем стиле. Старомодно, деловито и обстоятельно. «Рад вас видеть, мастер Андре. Идемте, я провожу». Через минуту от фургона Зизи, от сердцевины луковицы, Малефика отгораживал лишь последний слой мякоти. Колдун с изумлением взирал на фигляров цирка уродов, окруживших походный городок. Пожалуй, из всех защитников, вооруженные реквизитом циркачи, выглядели наименее смешными. Совсем не смешные гномы-жонглеры с кольцами, заточенными по ребру, в длинных обезьяньих руках. Совершенно не смешной коротышка-великан с коромыслом наперевес. Коромысло ужасало размерами. Абсолютно не смешные тролли-эквилибристы с тяжеленными тарелями из меди. Городок циркачей сейчас напоминал оборонительные укрепления переселенцев, застигнутых на марше. Повозки и кибитки тесно сдвинуты по кругу, стена на колесах. «Поди, прорвись!» Самым несмешным был Китаврас Гриня. Бледный от волнения, безоружный и оттого еще более грозный, он горцевал у фургончика подруги. Завидя колдуна, наивный гигант прослезился от радости. «Наконец-то! Зизи, он пришел! Я говорил тебе, а ты не верила!» Откинулся брезентовый полог. После ночного покушения и утреннего бедламого спасения мускулюс ожидал увидеть лилипутку, трясущейся от страха. И просчитался. Зизи была обычной, словно готовилась к репетиции, ежедневной, набившей оскомину рутине. Разве что острее чувствовалось, это не ребенок. Маленькая женщина, крепко битая жизнью. Овал небес. Дурацкий пафос сейчас мог лишь помешать. Малефик знал, что он и пафос — две вещи несовместные. К сожалению, с утра Зизифельда надела желтое платье в оборках. Это отвлекало, занозой терзая память. «Хочу поблагодарить вас, сударь!» Лилипутка спрыгнула на землю. Вчерашним спасением я обязана исключительно вам». Китоврас, проявляя несвойственную ему деликатность, ускакал подальше. «Не только». Едва они остались наедине, сухо ответил Мускулюс. «Роль вашего покорного слуги скорее напоминала роль гончего пса. Вцепиться и задержать до прихода хозяина». «Вы слишком скромные, сударь. Это делает вам честь». «Нет, я честен без скромности. И потом, я вредитель, спасать не мой профиль. Голубушка, вас в первую очередь спасал маг высшей квалификации, опытный охотник на демонов. Можете гордиться. Имя мага позвольте сохранить в тайне. Ваш спаситель отнюдь не жаждет популярности». «Хорошо. Я не любопытна. Кроме того, вы сейчас ответили на один из вопросов. Значит, это был демон?» «Да». «Бедной циркачке действительно есть чем гордиться. Никто не вызывал демона для покушения на меня. Маг высшей квалификации встал на защиту». Лилипутка улыбалась. Ясно и открыто. Так иногда улыбаются смертники, выйдя из темницы на свежий воздух. Солнышко, синее небо, птички поют. А до эшафота целых 100 шагов. Жизнь продолжается, господа. «Я передумал. Давайте не будем гордиться, милочка. Давайте будем спасаться. Тем более, что вы заблуждаетесь. Демона вызвали совсем с другой целью. У мага имелись более важные задачи, чем защита бедной циркачки». «Я понимаю. Давайте спасаться». Малефик широким жестом обвел площадь. «Скажите, Зизи, вы действительно полагаете, что эти люди в силах защитить вас?» «Нет». «А я?» «Не знаю. Вряд ли». «Мы одинаково понимаем ситуацию, это хорошо. Вы готовы делать то, что я прикажу, не спрашивая, не раздумывая, слепо подчиняясь?» Легко подпрыгнув, Зизи уселась на борт фургончика. Сейчас она смотрела на колдуна сверху вниз. Самую чуточку сверху вниз. «А вы скажите «Алле», — внезапно попросила акробатка. «И я отвечу «да».» Мускулюс вопросительно сощурился. «Женская блажь? Жаль. Для исполнения задуманного ему требовалось согласие, но не ужас или каприз. Общегородская оборона маленькой Гуттаперченки, как ни странно, вместе с насмешкой вызывала уважение. Из площадной фортификации толку не выйдет. Будет обидно, если из-за капризов Зизи вообще все провалится». «Ничегошеньки вы не поняли, сударь». Циркачка одернула подол, сложила ручки на коленках, послушная девочка во время маменькиных наставлений. В глазах плясали бесенята, грозя поддеть собеседника на вилы. Андреа заподозрил было прелюдию к истерике, но ошибся. Он вообще плохо знал женщин, хоть больших, хоть маленьких. «К сожалению, вы не родились в опилках. Знаете, дядюшка Страйт, наш шпрехшталмейстер, сделал из меня акробатку. Из сломанной...» — знакомое слово больно резануло слух. «Нелепой куклы смастерил Зизифельду Трабунец, звезду манежа. Он очень недобрый человек, дядюшка Страйт. Добрые люди никогда не сделают акробатку из лилипутки. Добрым людям не хватает волшебного слова. Это слово «Алле». Когда мне было страшно... или больно. Когда я кричала «не могу», дядюшка брал хлыст и говорил «Алле». Со временем я привыкла. Сударь колдун, я прошу вас, я умоляю, скажите волшебное слово, и Зизи будет делать все, что вы прикажете. Скучный и беспощадный, Мускулюс покачал головой. «Нет, я не стану говорить волшебного слова. Я знаю много волшебных слов, но этого не произнесу. Вы, милочка, пойдете со мной сами, своей волей, или своей волей останетесь здесь. И пусть вас спасает ваш замечательный шпрехшталмейстер. Даю минуту на принятие решения». Он отвернулся. Осень плыла над Ятрицей. Скоро полетят паутинки. На острове Гаджамат верят, что грешник, угодивший после смерти в квашеный погреб, может вырваться к небу, если сумеет ухватиться за такую паутинку. Ага, хватайся, дружище. Лети сизым голубем. Сухарь ты, малефик, и мысли твои словно крошки в постели. В конце концов, почему бы и нет? Когда смешные люди по-смешному стараются защитить чужую циркачку от неведомой опасности, и только в луковичном сердце царит горькая правда... Так, пафос пшел вон. Я иду с вами, сударь. Вы хотели увести меня отсюда? Я готова. Как вы собираетесь миновать кордоны? Я признательна людям за их заботу, но думаю, нас просто так не выпустят. Спектакль должен продолжаться. «Спасибо, Зизи», — ответил Малефик, игнорируя вопрос. «За эти дни я убедился, что шмаги, не в обиду будь сказано, очень упрямые господа. С ними легко иметь дело. Хотя, скажи я о своих выводах в столице, меня примут за умалишенного». «Я больше не шмага, сударь, вот уже 5 лет». Лилипутка сдвинула брови и добавила с неприятной хрипотцой в голосе. «Я обменяла талант на жизнь Грини и ничуть не жалею». Слово «талант» колдун оставил на совести Зизи. «Ничуть не жалею» тоже. «Жалеет. Еще как. По лицу видно. Но обменяла на жизнь, обменять нечто, имеющее ценность, сравнимую с ушами мертвого осла, на жизнь бестолкового китовраса?» «Вижу, вы снова не понимаете. Хорошо, я расскажу. У нас есть 5 минут?» Да, она уложилась в 5 минут. 5 лет в 5 минут. Равная цена. В те дни, когда охотник на демонов Фортунат Свях готовил покушение на Эдварда II, цирк уродов гастролировал в Таджале. И заметим, с большим успехом. На днях сын таджальского правителя, молодой Акшиби, преподнес красавице Лейли шиш-сыпытыр, подарок, дающий разрешение трогать волосы любимой. В здешних краях это означало помолвку, сопровождаясь обильным дастарханом, бешбармаком и козлодранием. Циркачи пришлись кстати. Таджальцы ревели от восторга, не скупясь на вознаграждение. Одна беда. Григорий Инналиур, существо несокрушимого здоровья, заболел. Скрывая головную боль и ломоту в спине, он рвался выступать, но озноб и жар валили беднягу с копыт. Местами на теле образовывались язвочки, похожие на кратер с сальным дном, венчики гадких узелков. Лихорадка усиливалась. Гриня надрывно кашлял. В мокроте была кровь. Осмотрев китовраса, униформист Рустам Клещ наедине поделился с хозяином цирка и дядюшкой Страйдом ужасным подозрением. Хворь чрезвычайно напоминала сап в ранней стадии. Страшный сон коневодов. Бич таджальских степей, сап косил лошадей табунами. Для человека он также был опасен, хотя и в меньшей степени. Что тогда говорить о китоврасе, который наполовину конь, наполовину человек? Дядюшка Страйд предложил немедленно уезжать. Бежать, если угодно. Хозяин, скрипя сердце, согласился, прощаясь с намеченной выручкой. Тогда Рустам, тугриец по отцу, сказал «Ха!». Очень грустно он сказал «Ха!». Вы плохо знаете всадников Таджала, господа мои. И совсем не знаете Камбар-Биза, духа-охранителя табунов. Скоро амулеты Акшибия и его родичей закричат «Караул!». Громко-громко закричат амулеты. Пойдет эхо по степи. Рассказать вам, что делают в Таджале с сапными лошадями? Рассказ напоминал ночной кошмар. 1,5 месяца изоляции для циркачей. Григория Инналиура заколоть насмерть копьем с наконечником из кремня, взывая к Камбар-Бизу, трехногому духу. Шаманам Таджала провести обряд распознавания, с бубнами и камланием, без снятия шкуры убитого. Если подозрение подтвердится, сжечь труп на месте убоя немедля. Всех лошадей цирка счесть больными сапом, убить в отдаленном месте и предать огню, также без освежевания. Повозки, упряжь, балаган и прочие имущества в костер. Продолжать? «Не надо», — сказал хозяин, хватаясь за голову. На беду или к счастью, Зизи подслушала тайный разговор. Готова умереть за Китавраса, лилипутка ничем не могла ему помочь. Ночью она молилась за спасение Грини, упрашивая взять ее жизнь или самое дорогое, что у нее есть, взамен жизни друга. Кому молилась? Кому предлагала нелепый обмен? Наверное, судьбе. Больше некому. Впервые за 20 лет сломанная шмага страстно желала воплощения своего невоплощаемого дара. От рождения обделена судьбой, к которой взывала нынешней ночью, маленькая женщина считала шмагию подарком, тростью, опираясь на которую легче идти из сегодня в завтра. Ясновидение, прозрение будущего было для Зизи настолько реальным, рельефным, выпуклым, что лилипутка спокойно принимала всю бессмысленность этого ясновидения. Предсказания не сбываются? Будущее разительно отличается от того, каким оно виделось шмаге? Ну и что? Сияющие глаза детворы, когда она рассказывала после выступления, что день грядущий им готовит, были достаточной платой. Рок в ладонях согревал душу, даже вытекая водой меж пальцев. Она была счастлива, шмага-трабунец. До этой ночи. Отдам жизнь, отдам трость, отдам дар. Отдам бессмыслицу, которая для меня дороже сокровищ орлиного гнезда. Все отдам. Только один раз позвольте. Ну, пожалуйста, что вам стоит? А высокая дама в синем улыбалась. Там, в облаках. Дама слушала бессвязную мольбу, больше угадывая, чем понимая. Дама согласилась, кивнув. Старик-таджалец явился утром к Рустаму Клещу. Немой, безязыкий старик. Он разговаривал руками. И в руках его была сон-трава, иначе прострел или ветреница. Еще амулет Камбарбиза был в старческих дряблых руках. Немой, как лекарь, амулет, в отличие от крикливых талисманов Акшибия с родичами. Спустя 3 суток Китаврас Григорий Иннолеур перестал кашлять и начал, как обычно, петь басом. Язвы зарубцевались, жар спал, рожки на голове Грини больше не шелушились. Амулет старик оставил Китаврасу, молча велел «носи». Но шмагия навсегда покинула малютку Зизи. Она не роптала, сама предложила, сама отдала. Грини жив, этим все сказано. Лилипутка не знала, что в день, когда старик явился к Рустаму Клещу, далеко-далеко от Таджала пришел на ежовую варежку охотник на демонов Фортунат Свях, неофит Сабеза. Пришел, чтобы начать дикую охоту. Высокая дама в синем улыбалась, в облаках, деликатно прикрывая рот ладонью. «Счастья да удачи, голубушка Мелис! Гостей принимаете?» «Слетелись гости по нашей кости», — сквозь зубы буркнула Мелис, объявляясь в дверях. Голубушка скорее походила на злобную ворону, если бывают рыжие вороны. «Зачем пожаловали?» Она по-волчьи зыркнула за спину колдуна. Там Китаврас Гриня от застенчивости переминался с ноги на ногу. «Опять окна бить явился стейрос рогатый!» Малефик едва не расхохотался в голос. Тайком вывести Зизи с площади через добровольческие кордоны на глазах у доблестных защитников — вот это была задача. Для настоящего виртуоза. Здесь в придачу к высокой науке требовалась немалая изобретательность. И еще кураж, как говорят в таких случаях циркачи. Григорий Иннолеур от идеи колдуна пришел в восторг. «О, вы совсем смешной мастер, Андреа! Повеселимся!» Для осуществления головоломного плана Китоврасу необходимо было забраться в фургон Зизи, что Гриня тут же и проделал, на удивление, ловко и тихо. После чего Андреа приступил к тщательному наложению личин. Сравнение площади с луковицей навело его на мысль. Колдун рискнул на каскадную укладку. Помимо изменения внешности, стратум катаракта блокировало личностные эманации внутри кокона. Это напоминало голову человека, покрытого бронзовой краской. Красиво. Можешь сойти за статую, если хранить неподвижность. Но вредно для здоровья, если остаться выкрашенным надолго. Обращая Китовраса в лилипутку, а Зизи в рогача Григория, Мускулюс постарался, чтобы даже запах исходной личности не пробился наружу. На всякий случай, воткнув граничную занозу. Сгинь он без вести, что не исключалось, личины спадут сами собой в назначенный безопасный срок. Покров трех плащей действовал прекрасно. Ведьма ничего не заподозрила. Сработает ли обман для демона? «Ты, красавица, нас сперва накорми, напои, в баньку своди, а потом уж спрашивай». Колдун подмигнул хозяйке с игривостью прожженного сердцееда. «И за окна не тревожься. Тогда ситуация была исключительная. В сущности, Григорий тих и стеснителен, как фиалка в лугах». «Шли бы вы в баню, тихие да стеснительные», — не поддержала игривый тон ведьма. Окажись в ее руках ухват, могла и по горбу вытянуть. «Век бы вас не видела». Но ухват остался возле печи. Пришлось ведьме ограничиться требованием, чтобы буян Григорий обождал снаружи. Дождавшись, пока хозяйка пройдет в дом, Малефик быстро состриг клок волос с кудлатой башки Китовраса заранее припасенными ножницами. Развел руками, надо, мол, а объяснять некогда, и поспешил за ведьмой, на ходу засовывая волосы в карман куртки. Не хватало еще, чтобы жесткие патлы Грини на глазах у Мелис превратились в белокурый локон малютки Зизифельды. Надо было раньше озаботиться. Эх, запамятовал. «Не в обиду будь сказано, мастер Андреа. С вашим приездом эти исключительные ситуации из-под каждой кочки навстречу скачут». Продолжая ворчать, Мелис демонстративно стояла столбом возле лавки. Сама не садилась и гостю не предлагала. Весь вид ее криком кричал: «Нет у меня времени на разную шантропу». Мускулюс быстро огляделся. Следы знаменитого погрома убраны, горница вновь сияет чистотой и порядком. Вынесенное Гриней окно затянуто промасленной бумагой. «Чем порадуете, сударь?» «Видите ли, мне нужно провести небольшой опыт. Я нуждаюсь в кое-каких материалах и ингредиентах. Если введу вас этим в расходы, готов все оплатить». «В чем именно вы нуждаетесь? Жезл Бальберита? Царь-кубарь? Бальзам от жадности?» Кротко снеся оскорбительный тон, колдун начал педантично перечислять. «Воск плавленный, желательно крашеный черной желчью аспида. Жаровня с древесным углем из лесного пожара. Термостойкая смесительная кювета, рунированная от внешних воздействий. Знаковая пупоформа, она же изложница. Шпатель серебряный с расширением». По мере перечисления зеленые глазищи Мелис становились честными-честными. «Сусун с вами, сударь! За кого вы меня принимаете? Откуда в моем доме этакой пакости взяться? За кровавую Мэри по головке не погладит. Тут лицензия нужна. А кто нам, бедным провинциалкам, ее даст? Уж не вы ли, ваша милость?» Ведьма трогательно захлопала ресницами. «В принципе, как консультант Лейб-Малефициума, я уполномочен выдавать временные лицензии. А пупа молиться, или, как вы изволили выразиться, кровавая Мэри, мой профиль. В любом случае, могу заверить, это останется между нами. Слово чести. Слово чести профессионального вредителя. Королевского вредителя, милочка. Королевского, не забывайте. Мы, члены Лейб-Малефициума, люди отзывчивые и верные данному слову. Итак? И рада бы помочь, мастер-колдун. Рыжая сложила губки бантиком, послав отзывчивому человеку воздушный поцелуй. Увы, нечем. Дорогая Мелис, я нисколько не сомневаюсь, что вы добропорядочная и законопослушная ведьма. Однако, возможно, у вас отыщется хотя бы часть нужного инструментария. Кое-что из названного мной применяется и для других, вполне невинных целей. Не знаю, я, конечно, могу порыться в бабкиных закромах. Хорошо, давайте иначе. Сыграем в игру. Вы наверняка сгораете от любопытства. Я готов ответить на ряд ваших вопросов. Честно и прямо. А вы за каждый ответ будете приносить мне один предмет из перечня. Уверен, если хорошо поискать, в бабкиных закромах обязательно найдется старый хлам. Согласны? Ведьма задумалась. От порыва ветра хлопнула бумага на пострадавшем окне. По лицу Мелис заметались тени. Темные сполохи внутреннего пламени, терзавшего женщину, на миг прорвались наружу. «Ладно, я согласна». «Спрашивайте». «Кто напал на нас возле цирка прошлой ночью?» «Демон». Мелис потребовалась целая минута, чтобы осмыслить. Нет, скорее, прочувствовать ответ. Черты лица ведьмы заострились, как у покойницы. «Дошло, значит». И откуда демон взялся, тоже догадалась. Не дура все-таки. Молча выйдя в соседнюю каморку, женщина скоро вернулась, неся в руках старинную жаровинку и мешочек с углем. Наличие жаровни в ведьмином доме не несло в себе крамолы. Но работа, качество отделки, пиктоглифы, искусно вплетенные в орнамент по краю. Знатная вещица. Мускулюс и сам бы не отказался от бабкиного наследства. Следующий вопрос застал Малефика врасплох. Ему, мастеру Фортунату, грозит опасность? Да, серьезная опасность. Опасность можно устранить? Да. В частности, опыт, который я хочу провести, я поняла. Ждите, я сейчас. На этот раз ведьма отсутствовала значительно дольше. За стеной звякало, громыхало, раздался отчаянный скрип. Тишина. Глухой ляск и шорох донеслись снизу, словно из-под земли. В подпол лезет умница. Опять скрип, гулко хлопает тяжелая крышка. Запыхавшись, как от долгого бега, Мелис стояла в дверях, с трудом удерживая большой поднос. «Ого! Похоже, бабушка Лимисдейл была изрядной мастерицей». «Извольте, сударь, можете лицензию выдать, можете в темницу бросить». А взгляд затравленный, бегающий, боится, не верит до конца. «Успокойтесь, милочка, я же обещал. Дело останется между нами. Теперь, если позволите, я бы хотел уединиться. Сожалею, что выставляю вас из собственного дома, но дом Швеллера для моих целей вообще не подходит. Зато ваше жилище в самый раз. На отшибе заговоры наложены добротно. Окажите любезность, оставьте меня». «Надолго?» От наглости гостя ведьма оторопела. «Очень надеюсь, что опыт не займет больше 3 часов». «А мне куда деваться прикажете?» «А вы пока с Григорием чаю попейте, что ли, во флигеле». «С вашим жеребцом? Да он во флигель не поместится». «Чудесно поместится, сами увидите». «Он мне там все перебьет. Посуда, снадобья. Не хочу я с этим конем рогатым». «Ничего он не перебьет. Это очень аккуратный и вежливый китовраз. Я лично имел возможность убедиться. В конце концов, я за него ручаюсь. Убытки на мой счет. Вы ведь хотите, чтобы я помог мастеру Фортунату?» Удар был подлый, ниже пояса, но ничего другого не оставалось. «Ну, если вы ручаетесь», — с сомнением протянула ведьма. Оставшись в одиночестве, Малефик перевел дух. Комплект был просто мечта Малефика. Кстати, пользованный. С таким, пожалуй, и новичок. Ползучая благодать, пользованный. При помощи пупа Малиция даже ведьма средней руки в силах отправить человека в мир иной. А просто подточить здоровье или сделать калекой вообще расплюнуть, два булавкой ткнуть. Если у Мелис найдут набор, бывший в деле, вот что любовь с людьми делает. Мускулюс вздохнул, расставляя на столе инвентарь. Руки его слегка дрожали, словно от холода. Ледяной озноб шел не снаружи, изнутри. Ты ведь и сам рискуешь, мастер-колдун. Да, подобного опыта еще никто не ставил. Не нашлось безумца. Да, безопасным твой эксперимент никак не назовешь. Но если догадки подтвердятся, тогда, похоже, придется ввязаться в авантюру, перед которой теперешний опыт покажется детской забавой. И если авантюра потерпит крах... Прекратить! Нечего бежать впереди кареты! К нижней маме все пустопорожние размышления! Делом надо заниматься, сударь-консультант! Делом! Минуты две понадобилось, чтобы собрать все лишние мысли в один сердито-жужжащий рой и вышвырнуть его прочь из головы. Дрожь в руках унялась. К работе готов, ваша честь. Жаровня, древесный уголь, смесь грибного трута и горючих слезок для розжига. Уголь занимается почти сразу. Термостойкую кювету с воском на жаровню. Воск отличный, дымчатый, с аспидными вкраплениями. Отлит в аккуратные одинаковые бруски. В кювету поместилось как раз три бруска. Ну-с, приступим. Так, часть локона лилипутки, отрыбь смола, заклинание гомологии, горсть толченых цветков лаванды. Как действует на демона порча? В трактатах на сей счет нет никаких сведений. Даже в классическом дифференциальном счислении малефакторных воздействий Альбрехта Рукмайера. Колдун помешал серебряным шпателем воск в кювете, проверяя однородность материала. Нет, еще рано. Попадаются не успевшие расплавиться комки. А ведь я глазил демона в полную силу. Что-то с ним должно было произойти. Что? Как преломляется порча на детях нижней мамы? Ага, воск готов, пора. Андреа всегда любил запах горячего воска. И дело свое любил. Работал с удовольствием, что немаловажно в высокой науке. Вот и у сломанных так. Им колдовство тоже в радость. Понимают, должны понимать. Ерунда, иллюзия. Одни мы видим, а все равно в радость. Мысли о шмагах не казались посторонними, лишними. Они создавали нужный настрой, высвечивали призрачные нити, уходящие в дымную пустоту. Может быть, нечто подобное испытывал мастер Фортунат, вступая в собес, соглашаясь принять участие в бессмысленном покушении. Тягучая струя нырнула в отверстие пупоформы. Под завязку, до самой макушки. Теперь изложницу в казан с водой охладиться. Достаточно. Ну-ка поглядим, что получилось. Андреа повернул защелку, открыл крышку. Кукла вышла, загляденье. Гладкая, с матовым стальным отблеском. Контур правильный, человекообразный. Ни один из ингредиентов не выглядывал наружу, не просматривался сквозь слой воска. Из формы кукла выскользнула легко. Иногда приходилось выколачивать, сбивая характер. Теперь боковой шовчик пальцами загладим. Готово. Малефик аккуратно уложил первую кровавую Мэри на заранее подготовленное ложе из войлока. Тщательно проверил, не осталось ли в изложнице следов предыдущих ингредиентов. Настала очередь второй пупа Малиция. тоже чистой, с одним базовым директ-компонентом. Вот он, необходимый секрет. Снова оторопь смола, заклинание. Андреа весь ушел в работу. Рассудок был холоден, подобно скальпелю хирурга, отсекая лишнее волнение, мешая вернуться предательской дрожи в руках. Третья кукла. Самая ответственная. Пупа Малиция Микстум. Редчайшее изделие в практикуме Малефициума, когда в форму закладываются сразу два директ-компонента. Если он не ошибается, если оба вектора сойдутся в одном создании, остатки локона Зизи — второй секрет. Заклинание. Когда третья кукла легла на войлочное ложе, Мускулюс позволил себе перевести дух. Вытер пот со лба, накрыл медным колпаком ненужную больше жаровню. Пусть погаснут угли. Все сделанное — лишь подготовка. Предстоит главное. Он взял в правую руку длинную серебряную булавку. Перевернул ее обратной стороной. Головкой булавки, шариком из полированного нефрита, осторожно коснулся первой куклы. Смежил веки, на четверть приоткрыв вороний банши. Нефрит ласково заскользил по телу куклы вдоль потоков жизненных сил, на мгновение задерживаясь в нужных местах, зажигая витоцентрумы. Большая спираль, малая, семь средоточий. Взгляд вороньего банши, а вместе с ним прочие ощущения Малефика, постепенно стекали по булавке в нефрит, оттуда в куклу. Дальше, еще дальше. Вот и эфирные струны. Текут от куклы к ее первому прообразу. Андреа привычно скользнул по струнам, на миг задержался, не входя в контакт. Родитель в данном случае его не интересовал. Цель — второй прообраз. Диманий. Лаванда. Есть. Едва ощутимо, но вполне явственно. Подобно гончей, берущей след, Малефик втянул носом эфир. Идем по лаванде. Ближе, ближе. К аромату примешалась знакомая вонь. Вечный странник. Да это же отпечаток его собственной порчи. И запах лаванды усилился. Теперь Мускулюс точно знал. Он на верном пути. С трудом подавляя проснувшийся в душе охотничий азарт, заставил себя двигаться медленнее, с максимальной осторожностью. И не напрасно. Очень скоро колдун ощутил слабое касание. Смутная, бесформенная масса колебалась перед ним, все время меняя очертания и аритмично пульсируя. От создания веяло промозглой тоской, холодом отчаяния и глухой, готовой в любой момент прорваться злобой. В следующее мгновение Мускулюс тихо скользнул обратно в дом ведьмы, разорвав едва наметившийся контакт. «Спокойно, сударь-консультант, спокойно. Ты только что совершил чудо. Беспрецедентный опыт. Но это еще даже не четверть дела. Радоваться будешь потом, если все завершится благополучно. Методика сработала? Хорошо. Переходим ко второй фазе эксперимента». Кукла номер два. Знакомая последовательность действий — восстановление состояния, пережитого минутой раньше. Тут главное не скатиться в механическое повторение заученных манипуляций, которое превращает высокую науку в рутину. Каждый раз, как в последний. Овал небес. Почти сразу лаванда. След отчетливый, ясный. Куда ощутимее, чем во время прошлой попытки. По такому идти одно удовольствие. Словно после чахлой тропинки в лесу, что так и норовит пропасть с глаз долой и сердца вон, выйти на укатанный тракт. Ага, знакомой порчей повеяло. В принципе, Малефик уже выяснил, что хотел. Все догадки блестящим образом подтвердились. Можно было заканчивать эксперимент. Чтобы провести прямую, двух точек вполне достаточно. можно было поступить иначе. Войти в более тесный контакт с Диманием прямо сейчас, на втором проникновении. Однако Андреа не сделал ни того, ни другого. Как и вначале, он слегка коснулся знобкого марева инфернала и без шума ретировался, ничем не выдав себя. Во всяком случае, хотелось в это верить. Колдун колебался. Стоит ли продолжать, подвергая себя дополнительному риску? Он узнал вполне достаточно. Нет. Отступись он сейчас, второго подобного случая больше не представится. Упустить редчайший шанс, возможность заглянуть в сердцевину демона, ощутить его стремление и движущие силы. Такое знание может оказаться полезным оружием в борьбе с судьбокрутом. И если удастся понять механику действия порчи на инфернала, аргументов «за» было много. Робкий голос осторожности и благоразумия тонул в дружном хоре. Затаив дыхание, Мускулюс взял в руки последнюю куклу. Одновременный вход по двум точкам. Сознание течет по булавке в куклу. Вспышка, раздвоение, сладкий ужас, гибельный восторг. Дерзкий экспериментатор распался надвое, ощущая неразрывную связь обеих половинок. Заскользил по двум эфирным каналам, как на санных полозьях. Вперед, быстрее, с ледяной горы. Лавандовый снег визжал под полозьями. Клеи сходились лезвиями ножниц. Замедлить скольжение стоило неимоверных усилий. И когда под санями разверзлась черная полынья, Андреа не провалился, а мягко вошел в холод и стужу. В душу демона.